Маршал Еременко. Дважды герой Советского Союза. Маршал Андрей Иванович Еременко был одаренным военачальником, смелым, решительным и очень уверенным в себе. В трудном 41-м его вызвали к Сталину. Встреча с вождем в его кремлевском кабинете не смутила Еременко. Он твердо обещал в ближайшие дни разгромить подлеца Гудериана. Генерал-полковник Хайнц Гудериан — создатель немецких бронетанковых войск. Уверенный в себе генерал Еременко понравился Сталину, и вождь сказал: «Вот человек, который нам нужен в этих сложных условиях». Это Андрей Иванович Еременко заставил капитулировать 6-ю армию генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса под Сталинградом. Он освобождал Белоруссию, он взял Ригу и добивал вермахт на территории нынешней Чехии. Враг силен, но бить его можно. Осенью 41-го московское направление прикрывали три фронта. Брянский, им командовал Еременко. Андрею Ивановичу присвоили звание генерал-полковника. Западный фронт, командующий Иван Степанович Конев, его тоже произвели в генерал-полковники. И резервный фронт, командующий маршал Семен Михайлович Буденный. Его повышать было некуда. Еременко сам напросился командовать Брянским фронтом, когда его вызвали к Сталину. В кремлевском кабинете находились члены Государственного комитета обороны. Сталин сказал генералу, что есть две задачи — остановить противника на Брянском направлении и в Крыму. Для этого создаются Брянский фронт и отдельная армия на правах фронта в Крыму. И вождь любезно поинтересовался у Еременко: «Куда бы вы желали поехать, товарищ Еременко? На Брянский фронт или в Крым?» «Пошлите меня туда, где противник будет применять танки», — предложил Еременко. «Я сам командовал механизированными войсками и знаю тактику их действий». Так Еременко получил Брянский фронт. «Там будут тяжелые бои», — предупредил Сталин. «Там действует танковая группа вашего старого знакомого Гудериана». Генерал-полковник Хайнц Гудериан командовал танковой армией, он наступал на Москву в составе группы армий «Центр». Гитлер наградил его рыцарским крестом с дубовыми ветвями. В кремлевском кабинете вождя Еременко твердо сказал: «Да, враг силен, очень силен, сильнее, чем мы ожидали, но бить его, конечно, можно, и это не так уж сложно, надо лишь уметь это делать». Но до победы было еще далеко. Ранним утром 2 октября 1941 года главные силы немецкой группы армий «Центр» перешли в наступление. Началась битва за Москву. Перед началом операции «Тайфун» части вермахта получили возможность хорошо отдохнуть. В журнале боевых действий немецкого 8-го армейского корпуса, наступавшего в районе Вязьмы, говорилось: «После длительного периода оборонительных боев войска испытывают очевидный подъем. После непродолжительной артиллерийской подготовки и короткого ожесточенного боя наши дивизии прорвали вражеские позиции». Войска Брянского фронта оказались в тяжелейшем положении. Командовавший фронтом генерал-полковник Еременко 13 октября был ранен в правую ногу и правое плечо. За ним прислали фронтовой бомбардировщик П-2. Но самолет ночью совершил вынужденную посадку. Генерала спрятали в крестьянской избе, охрана связалась с Москвой. 14 октября за ним прислали санитарную машину и в тот же день положили на операционный стол в Центральном военном госпитале Наркомата обороны. «Операция была мучительная», — вспоминал Еременко. «Из ноги осколки удалось извлечь, но один довольно крупный осколок, засевший в грудной клетке, достать так и не удалось. После операции меня перевели в палату. Температура доходила до 39 градусов. Хотя сознание больше не оставляло меня, состояние было тяжелое, и я грешным делом думал, что не выживу». На следующий день к нему в госпиталь приехал Сталин. А тот день, 15 октября, один из главных, решающих дней в обороне Москвы, немцы совсем рядом. Как сказано в одном стихотворении, «повсюду пели Дунаевского, стояли немцы у ворот». Стихотворение написал мой родственник, питерский поэт и военный врач Семен Ботвинник. Он участвовал в обороне Ленинграда, потом воевал в бригаде морской пехоты на Северном флоте. Еременко рассказывал: «Ночью меня посетил верховный главнокомандующий. Расспросил меня об обстоятельствах моего ранения и сделал упрек за то, что я не берег себя. Верховного главнокомандующего сопровождали члены Государственного комитета обороны Вячеслав Михайлович Молотов и Лаврентий Павлович Берия. Невиданное дело, мало кому вождь оказывал такую честь. Сталин ценил уверенных в себе бравых генералов. Еременко немедленно эвакуировали в Куйбышев долечиваться. Мне предстояло ехать в поезде, составленном из маленьких дачных вагонов, — рассказывал Еременко. Лежать я мог только на спине. И так как комплекция природы меня, как говорится, не обидела, то разместить меня на вагонной койке не удалось. Меня положили прямо на пол в проходе вагона. К счастью, на вокзал приехал начальник тыла Красной армии генерал Хрулев. По его указанию, меня перенесли в вагон начальника эшелона и быстро отправили поезд. Когда Андрей Иванович пошел на поправку, его вернули в Москву. 23 декабря 1941 года генерал доложил в Ставку, что выздоровел. 24 декабря его вызвали к Сталину. Вождь посмотрел на Еременко и неожиданно спросил: «Скажите, вы обидчивый товарищ Еременко?» «Нет, не очень. Склянского помните?» Эфраим Маркович Склянский всю гражданскую войну был заместителем председателя Реввоенсовета Республики и заместителем наркома по военным и морским делам. Его очень ценили Ленин и Троцкий. «Помню», — ответил Еременко. «Сталин говорит: так вот, я, будучи дважды и наркомом, в свое время подчинялся Склянскому, заместителю наркома по военным делам. А вы не обидитесь, если мы назначим вас временно в подчинение товарищей, которые не так давно были вашими подчиненными?» Что Андрей Иванович Еременко мог сказать в такой ситуации? Еременко поехал на Северо-Западный фронт командующим 4-й ударной армией. Фронтом командовал генерал-лейтенант Павел Алексеевич Курочкин, образованный военачальник, окончивший две академии. Еще недавно на Западном фронте он был подчиненным Еременко. Впрочем, очень скоро Сталин выдвинул Еременко на пост командующего Юго-Восточным фронтом. Историки подсчитали, что за годы войны Сталин 10 раз назначал Еременко командующим различными фронтами. Волевой и энергичный. Андрей Иванович Еременко родился в 1882 году в крестьянской семье. В 1913-м его призвали в царскую армию. В Первую мировую был произведен в унтер-офицеры. После революции вернулся домой. С лета 1919 года в Красной армии. В гражданскую командовал взводом. Служил начальником разведки, кавалерийской бригады, начальником штаба полка. Маршал Иван Христофорович Баграмян вспоминал, как в 1924 году оказался в Ленинграде на высших кавалерийских курсах в особой группе командиров полка. «В нашей учебной группе были Андрей Иванович Еременко, Георгий Константинович Жуков, Константин Константинович Рокоссовский. Люди совершенно разные по складу характера. Но все они уже тогда были испытанными командирами, волевыми, смелыми в мыслях и поступках. Из всех нас, пожалуй, самым упорным был Андрей Иванович Еременко. Имея за плечами всего 4 класса земской школы, он с редким трудолюбием осваивал обширную и насыщенную учебную программу. Настойчивость и неутомимость остались у него на всю жизнь и с особой силой проявились в Великую Отечественную войну». 20 лет Еременко прослужил в кавалерии и в 1938 году получил под командование кавалерийский корпус. Он продолжал учиться. Прошел кавалерийские курсы усовершенствования командного состава Красной армии, курсы командиров-единоначальников высшего командного состава при военно-политической академии имени Толмачева. Окончил военную академию имени Фрунзе. составляя в 1939 году характеристику комкора Еременко, заместитель командующего войсками Белорусского военного округа по кавалерии Георгий Константинович Жуков назвал Андрея Ивановича волевым и энергичным командиром, но добавил: «Единственной отрицательной стороной товарища Еременко является отсутствие у него скромности, выражающееся в том, что он популяризирует свою работу и состояние корпуса, тогда как оно значительно отстает от требований приказов Народного комиссара обороны». Жуков и Еременко, оба очень уверенные в себе, недолюбливали друг друга, что отразилось не только в их мемуарах, написанных на склоне лет, но и в практике взаимоотношений двух крупных военачальников. В 1940 году Еременко полгода командовал механизированным корпусом, потом буквально два месяца войсками Северо-Кавказского военного округа, а в январе 1941 года принял на Дальнем Востоке первую краснознаменную армию, которая противостояла захватившей Северный Китай японской императорской армии. За месяц до начала Великой Отечественной Еременко записал в дневнике: «Меня обуревают мысли о современной войне. Я считаю, что на первый план выдвигаются танковые войска, авиация и парашютные войска. В современной операции успех будут иметь те войска, которые в своем составе будут иметь крупные парашютно-десантные войска. Я желал бы командовать воздушно-десантной армией в составе трех корпусов со средствами усиления. Задачу, которую получила бы армия, уж будьте уверены, выполнил бы с честью». Накануне Великой Отечественной Еременко вызвали в Москву. 22 июня, когда он уже паковал вещи, позвонил начальник штаба Дальневосточного фронта генерал-лейтенант Иван Васильевич Смородинов. «Только что сообщили из генштаба. Немцы перешли границу и бомбят наши города. Война!» Еременко удивился. Почему же штаб фронта держал в секрете от командиров армии сообщение из генштаба о том, что надвигается война? «Потому что их не было», — коротко ответил Смородинов. Пятеро суток Еременко поездом добирался до Новосибирска. Там пересел на самолет. Он должен был принять под командование 16-ю армию, которую срочно перебрасывали на фронт из Забайкальского военного округа. Но в Москве его принял нарком обороны, маршал Семен Тимошенко, сказал: «Командующий Западным фронтом генерал армии Павлов и начальник штаба фронта отстранены от занимаемых должностей. Вы назначены командующим фронтом. Немедленно выезжайте на фронт». Командующий на передовой. До штаба фронта, находившегося в лесу, добрались под утро. Генерал армии Дмитрий Григорьевич Павлов завтракал в своей палатке. Увидев Еременко, генерал обрадовался: «Какими судьбами к нам?» Еременко вместо ответа протянул ему приказ. Павлов недоуменно спросил: «А меня куда же?» Нарком приказал ехать в Москву. Западный фронт находился в бедственной ситуации, и о положении своих войск генерал Павлов сказать почти ничего не мог. На фронте образовалась брешь, в которую устремились немецкие войска. Им должен был противостоять по существу создаваемый заново Западный фронт. Утром 3 июля Еременко прибыл на командный пункт командира 1-й Московской мотострелковой дивизии полковника Якова Григорьевича Крейзера. Немецкие войска только что взяли город Борисов и двигались вдоль шоссе Минск-Москва. Еременко был раздражен потерей города. Полковник Крейзер вызвался контратаковать немцев. Дивизия располагала сотни танков, в том числе новыми Т-34 и тяжелыми КВ. Командир дивизии Крейзер сам пошел в атаку на головном танке. Дивизия выполнила приказ. В дни поражений и отступлений это было особенно ценно. Увидев живого и невредимого Крейзера, Еременко, по свидетельству очевидца, неожиданно для всех и, может быть, для самого себя, обнял полковника и сказал: «Представлю к званию Героя Советского Союза и добьюсь, чтобы представлению дали ход». Несколько дней дивизия Крейзера успешно оборонялась и даже контратаковала. Еременко сдержал свое обещание. За личное мужество командиру дивизии полковнику Якову Крейзеру присвоили звание Героя Советского Союза. Через несколько дней Крейзер был ранен, но вернулся на фронт и успешно воевал, командовал армией, а после Великой Отечественной — военными округами. Был произведен в генералы армии и стал начальником высших офицерских курсов «Выстрел». Западным фронтом Еременко командовал недолго. 4 июля маршал Тимошенко сам возглавил фронт. Еременко стал его заместителем, в штабе не отсиживался. 6 июля Еременко докладывал командующему фронтом и генштабу. «В 6 вечера 5 июля я организовал контратаку и отбросил противника на 3 километра. В час ночи это направление усилил. К 2 часам ночи разыгрался большой ночной бой. Сейчас на этом рубеже идет бой. Я сам участвовал в контратаке. Только от пикирующих бомбардировщиков получил контузию. Но чувствую себя ничего и продолжать службу могу. Противник ведет сильный артиллерийский огонь и с утра начал интенсивное применение авиации. Западнее местечко Барковичи вышла и сосредоточилась наша 126-я стрелковая дивизия, который поставил задачу нанести удар во фланг противника. Еременко делал все, чтобы остановить немецкое наступление, и получалось. На сей раз против него действовали не танкисты Хайнца Гудериана, а другая ударная сила группы армий «Центр», третья танковая группа, которой командовал генерал-полковник Герман Гот. В журнале боевых действий третьей танковой группы записано: «Несмотря на первый неожиданный успех, этот участок фронта постепенно стал местом затяжных боев с переменным успехом, которые в конечном счете лишились перспективы. Еременко остановил немецких танкистов». Андрей Иванович вспоминал, как воевал в июльские дни 41-го. «Противотанковый полк с приданным ему усилением выступил по тревоге по шоссе Невельгородок. Мы с группой офицеров выехали в полк уже в сумерках. Командиру полка было приказано оставить один дивизион на этом рубеже, который удачно прикрыт озерами и болотами, недоступными для танков. В 12 километрах от городка на очень выгодной позиции была поставлена еще одна батарея. Она могла простреливать огнем дорогу. Уже создавалась глубина нашей обороны. Артиллерийскому дивизиону, которым командовал капитан Чапаев, сын Василия Ивановича, Александр Васильевич Чапаев пройдет всю войну и станет генералом, приказано занять огневые позиции влево от дороги, а 45-миллиметровым пушкам занять позиции вправо от дороги. Промежуток между артиллерийскими позициями на дороге заняли танки. Появились вражеские танки, бронемашины и мотопехота. Наша артиллерия, танки и стрелки открыли огонь. Мы оказались в выгодном положении. Наши огневые средства к этому времени были уже изготовлены к бою, а противнику пришлось развертываться под огнем. Половина гитлеровских танков и бронемашин была подбита, остальные повернули назад. Настроение у танкистов, артиллеристов и пехотинцев заметно поднялось. Для них это была первая, хотя и небольшая, победа в первом в их жизни бою. Враг заметался, еще раз попробовал выдвинуться, но был снова отброшен артиллерийским огнем. Тогда гитлеровцы начали поспешный отход на запад. Генерал Еременко постоянно находился на передовой. Он вспоминал: «Противник при поддержке танков и авиации перешел в наступление на 34-й корпус, потеснил и отбросил его части на левый берег Днепра». Сложилась тяжелая обстановка. Она усугублялась еще и тем, что командир корпуса заболел. Управление дивизиями ослабло. Я был вынужден выехать в дивизии, чтобы помочь навести порядок в управлении войсками. Почти месяц продолжались бои за Смоленск. Сражались за каждый клочок земли. Еременко делал все, чтобы части вермахта не продвинулись вперед. Будущий герой Советского Союза, генерал армии Александр Васильевич Горбатов, вспоминал бои на Смоленщине. «Мы удерживали Ярцевский узел дорог и город Ярцево 4 суток. Эти четверо суток были насыщены яростными, но безуспешными атаками противника. Во второй день появилась машина, и из нее вышел генерал-лейтенант Еременко. Обнялись. Информировал об обстановке. Андрей Иванович сказал, нужно удерживать позицию во что бы то ни стало, потому что есть еще наши соединения, которые находятся западнее вас. И уехал к этим соединениям на запад. Сталинградская битва. В феврале 1942 года Еременко после тяжелого ранения, он едва не лишился ноги, положили в госпиталь. Лечение шло медленно. В мае ему позвонил Сталин, спросил, как здоровье. Еременко записал в дневнике. «Я ответил, что лечение идет хорошо, и врачи говорят, что через 30-35 дней я поправлюсь». На это он мне сказал: «Спешить не надо. Нужно вылечиться как следует». В начале июня уже совсем дело шло на поправку, как вдруг состояние ухудшилось. Нога стала воспаляться и очень болеть. А летом 1942 года немецкие войска прорвали оборону и устремились к Сталинграду. Андрей Иванович понадобился на фронте. Помощник вождя Александр Николаевич Поскрёбышев позвонил лечащему врачу и потребовал, чтобы он вылечил Еременко к 1 июля. Генерал-полковник Еременко получил приказ из Ставки. Товарищ Сталин категорически приказал не позднее вечера 7 августа вступить в командование войсками фронта и приступить к руководству операциями. Получение подтвердить, исполнение донести. 7 августа Еременко подписал свой первый приказ. Сего числа я вступил в командование войсками Юго-Восточного фронта. Основная наша задача — разбить врага, рвущегося к Сталинграду, и отбросить фашистские орды за пределы нашей Родины. Товарищи, нам выпала честь защищать город Сталина. Не посрамим же чести этого дорогого имени и нашей Родины. 9 августа 1942 года ему переподчинили и Сталинградский фронт, то есть два фронта были объединены под его командованием. Ему же подчинили Волжскую военную флотилию и Сталинградский корпусной район противовоздушной обороны. Командовать фронтом — огромная работа. Еременко записал в дневнике. «Всю ночь возился с переправами и доставкой грузов самолетами. Современная война, прожорливая, требует исключительного внимания к вопросам снабжения войск боеприпасами, горючим и другими видами обеспечения, нужными для боя». Еременко умело организовал уличные бои, использование артиллерии внутри города и выполнил задачу. Немцы Сталинград не взяли. Никто не знал, какой ценой все это далось Еременко. Запись в дневнике. «Страшно болела нога, раскрылись раны». Маршал Василевский, тогда начальник генерального штаба, вспоминал. Сталин положительно оценивал деятельность Еременко в такой тяжелый момент, как начало сталинградских событий. На подступах к Сталинграду в августе Еременко действовал упорно и умело. Он, надо отдать ему должное, многое сделал для того, чтобы сдержать наступление немцев. И Сталин это высоко ценил. Почти 4 месяца Еременко защищал Сталинград, пока советские войска не перешли в контрнаступление в ноябре 1942 года. В ходе операции «Уран» Еременко прорвал немецкий фронт, и его войска соединились с частями генерала Николая Федоровича Ватутина. 6-я немецкая армия попала в окружение. Сталинградская битва завершилась полным разгромом вермахта. Маршал Жуков вспоминал. «Сталин сказал, что дело ликвидации окруженного противника нужно передать в руки одного командующего фронтом. Спросил, кому поручим окончательную ликвидацию противника? Берия предложил передать все войска в подчинение Еременко, а штаб Донского фронта во главе с Рокоссовским вывести в резерв. Сталин спросил, а почему? Берия сказал, что Еременко находится под Сталинградом более 5 месяцев, а Рокоссовский немногом больше 2 месяцев. Еременко хорошо знает войска Донского фронта, так как он ранее им командовал. тогда как Рокоссовский совершенно не знает войск Сталинградского фронта. И, кроме того, Донской фронт до сих пор играл второстепенную роль. Сталин обратился к Жукову. «А вы что молчите?» Жуков сказал. «Считаю достойными того и другого командующего, но считаю более опытным и авторитетным Рокоссовского». Сталин распорядился. «Позвоните Еременко и объявите решение ставки». Андрей Иванович был невероятно обижен. Сталинград оборонял он. А самое почетное — завершить операцию, ликвидировать окруженную под Сталинградом немецкую группировку, поручили Рокоссовскому. Еременко вспоминал. «Я переживал за себя, за штаб фронта и за весь Сталинградский фронт, который должен был закончить Сталинградскую битву, забрать трофеи и пленных. Это его право. Он выиграл эту битву». Сталин сказал Еременко. «Чего вы волнуетесь? Вы в Сталинградской битве сыграли главную роль. Мы это знаем. Теперь может любой добивать привязанного зайца. Мы на вас возлагаем более важную задачу — ударом на Ростов отрезать кавказскую группировку противника». Забота о солдате. Сталин лишь один раз выезжал на фронт. Это было в начале августа 1943 года в районе Ржева. И он вызвал к себе одного военачальника, командующего Калининским фронтом генерала Еременко, который готовил Смоленскую наступательную операцию. Еременко записал в дневнике. «Товарищ Сталин внимательно посмотрел на карту и сказал мне, ну, докладывайте, как вы спланировали Смоленскую операцию». А потом, улыбнувшись себе в усы, с ехидцей добавил. «Вы Смоленск сдавали? Вам его и брать». Еременко изложил план операции и сразу получил помощь, дополнительную артиллерию и авиацию. В конце разговора Сталин вдруг спросил. «Сколько вам лет?» Еременко исполнился 51 год. «Да вы еще совсем молоды!» — весело сказал вождь. Генерал армии Семен Павлович Иванов вспоминал о Еременко с откровенной симпатией. «У меня осталось впечатление о нем как о выдающемся военачальнике, умевшем брать на себя ответственность за неординарные смелые решения. Еременко обладал поистине неукротимой волей, твердостью в проведении принятых решений, уверенностью в возможности осуществления самых сложных, на первый взгляд, невыполнимых задач. Еременко был непосредственным человеком и не всегда умел сдерживать свое возмущение непорядками в частях и соединениях. Он не считался с амбицией нерадивых военачальников и распекал их, невзирая на чины и прежние заслуги, поэтому нажил себе немало недоброжелателей. Будущий маршал придавал большое значение боевой подготовке солдат, обучению и воспитанию, что формирует привычку к дисциплине, веру в командира, чувство взаимной выручки и презрение к трусости. И он заботился о своих солдатах. Наводчик зенитного орудия 86-го артиллерийского полка Ефим Семенович Гехман в 1939 году на Халхин-Голе был награжден орденом Красной Звезды за два сбитых японских самолета. В 1943 году капитан Гехман, корреспондент Красной Звезды на Калининском фронте, рассказал редактору газеты о массовом авитаминозе в частях фронта. Редакция Красной Звезды отправила докладную записку Сталину. По распоряжению Сталина на Калининский фронт выехали сразу три заместителя наркома обороны. Начальник главного политического управления Красной Армии генерал-полковник Александр Сергеевич Щербаков, начальник главного управления тыла генерал-полковник Андрей Васильевич Хрулев и начальник главного управления формирования и укомплектования войск генерал-полковник Ефим Афанасьевич Щеденко. 24 мая 1943 года появилось постановление Государственного комитета обороны о перебоях в питании красноармейцев. Начальника тыла Калининского фронта отдали под трибунал. Командующего фронтом генерала армии Максима Алексеевича Пуркаева сняли. Его сменил Еременко. Андрей Иванович записал в дневнике. «Некоторые медики, в том числе и начальник санитарного управления фронта, доказывали, что наш паёк плохой. Мало калорий Из-за этого солдаты болеют дистрофией и умирают. Эту вредную теорию мы разбили. Организовали нормальное снабжение, контроль за сохранностью продуктов, и дело пошло на лад. К сожалению, некоторые командиры, одни по халатности, другие по нерадивости, уделяли мало внимания вопросам питания, не понимая значения, которое оно оказывает на моральное состояние войск, солдатское настроение, формирование бодрости и задора. По словам генерала Иванова, Еременко просто не терпел тех командиров, которые считали обоз, кухню, полевую почту второстепенным делом. И еще Еременко считал своим долгом награждать раненых в бою бойцов. Андрей Иванович рассказывал генералу Иванову, как в Первую мировую, после ранения в команде выздоравливающих, был представлен императору Николаю II. «Ты понимаешь, Семен Павлович, этот жалкий рыжий царишка прошел мимо нас. Не только не наградил кого-либо из солдат, проливших кровь за веру царя и отечества, но даже не удосужился сказать хотя бы одно слово одобрения». Сам Еременко, опираясь после ранения на трость, обходил своих солдат, часто снимал с руки свои часы и вручал бойцу. При этом Андрей Иванович был невероятно требовательным. Всегда. 29 апреля 1945 года, когда до победы оставалось всего ничего, генерал Еременко распекал подчиненных. Вызвал армейского инженера, установил, что он не ведет инженерной разведки, ему неизвестно, где исправные мосты, а где нет, и вообще, есть или нет мосты на переправах, занятых вчера. Распорядился вызвать армейского химика, чтобы узнать, как используются дымы. Ветер для дымопуска благоприятствует, но химика на наблюдательном пункте не оказалось. Высоту, с которой противник ведет огонь и препятствует нашему продвижению, конечно, нужно задымить, но командование армии не додумалось. Еременко участвовал в Крымской операции, в освобождении Белоруссии, за что получил золотую звезду Героя Советского Союза, в разгроме немецких войск в Прибалтике. Войну Андрей Иванович закончил, командуя 4-м Украинским фронтом, который в последние месяцы войны освободил Словакию и восточную часть Чехии. Членом Военного совета фронта был генерал-полковник Лев Захарович Мехлис, бывший сталинский помощник. В состав фронта включили 18-ю армию, где начальником политотдела служил Леонид Ильич Брежнев. Мехлис приметил Брежнева и повысил в должности, назначил начальником политуправления фронта. Так что на параде Победы на Красной площади в июне 1945 года бравый и веселый генерал Брежнев шел рядом с Еременко. После Великой Отечественной Андрей Иванович Еременко командовал различными военными округами. Ариадна Константиновна Рокоссовская, правнучка маршала, взяла интервью у вдовы маршала Еременко. Она рассказала, как праздновали 70-летие Сталина. «Он пригласил и нас с Андреем Ивановичем, но посадили нас на разных концах стола. И вдруг вижу, что Еременко наливают коньяк, а ему крепкие алкогольные напитки из-за ранения категорически запрещены. Я набралась смелости, встала, подошла к Еременко, взяла его рюмку и к Сталину. Иосиф Виссарионович, за ваше здоровье!» Выпила до дна, а коньяк я впервые в жизни пила. Тогда Иосиф Виссарионович повернулся к мужу. «Товарищ Еременко, где такую девушку нашел?» В 1958 году Андрей Иванович Еременко был включен в группу генеральных инспекторов Министерства обороны. Он одним из первых написал воспоминания, потому что всю войну вел дневники. Маршал ушел из жизни в 1970 году. Урну с его прахом захоронили в Кремлевской стене.